Глава 21. Пора навестить друзей. Двое мужчин моментально подскочили, чтобы оказать всяческую поддержку девушке и ее брату, но она жестом остановила их на полпути. В ее глазах читалась твердая решительность самой позаботиться о нем, насколько бы сложным это ни было. Сам же Миям, хоть и вяло передвигал ногами, все еще находился в бессознательном состоянии. Видимо, ощутив рядом родственную душу, действовал на голых рефлексах. Старейшина вышел спустя некоторое время и выглядел довольно озадаченным. В его руках находилась целая кипа папок с документами и, судя по его виду, достаточно важными. «Как он?» – первым задал вопрос Мариеус, глядя на свою спутницу. Она выглядела счастливой настолько, что от радости у нее пошли слезы. Крайне редкое зрелище в исполнении этой девушки. «Скоро очнется!» «Потребуется около 2, в крайнем случае 3 дней», – заговорил новый глава лаборатории. «Ему пришлось пробыть в таком состоянии несколько десятилетий, и после выхода из него обычно требуется серьезное восстановление, которое может занять недели, месяцы, а в худшем случае годы. Ваш же соратник из расы тиранов с очень высокой приспосабливаемостью и способностью к эволюции. С его здоровьем все нормально, так что, по моим прогнозам, ему потребуется совсем немного времени, чтобы прийти в сознание». «Со здоровьем все нормально?» – прищурился командир, подходя поближе к старейшине. Тираны отошли немного в сторону, поэтому у него появилась возможность поговорить наедине. «Разве над ним не ставили эти годы различные эксперименты и опыты? Насколько сильно это может отразиться на его состоянии в будущем?» «Скажу вам честно, Хиро, ничего не скрывая», – тяжело вздохнул старейшина, глядя в глаза собеседнику. «Количество опытов, которых на нем проводили, исчисляются тысячами. Большая часть из них находится вот в этих документах, а также забиты в базу данных лаборатории. Проблема заключается в том, что мне абсолютно неизвестно, все ли сведения здесь находятся. Есть высокая вероятность, что информация о некоторых экспериментах могла быть спрятана или вообще уничтожена. Судя по имеющимся данным, его здоровью и дальнейшему развитию ничего не угрожает. Даже наоборот, оно подтолкнет его к сильному росту, когда он придет в себя». Одно могу сказать с уверенностью. На нем проводили опыты по возможности внедрения темной энергии и миазмов, но у них ничего не вышло. Ваш товарищ сопротивлялся и смог выработать полный иммунитет к ним. Культ решил насильно кого-то заставить перейти на их сторону, и выбрали они для этого представителя расы, считающейся уничтоженной по всей галактике. Нахмурился командир, и шестеренки в его голове заработали с невероятной скоростью. Если бы их эксперимент удался на тиранах, то они бы получили необходимый им результат и смогли бы начать быстро наращивать свою боевую мощь. У тиранов самая высокая невосприимчивость и адаптация, и успех в этом деле открыл бы им множество возможностей, а также обратила бы против себя всю галактику. Чего именно они добиваются? Собираются развязать еще одну войну перед вторжением захватчиков? Последние несколько предложений у командира просто вырвались. Он не смог сдержать в себе неожиданно возникшую мысль. «К сожалению, я не могу однозначно ответить на этот вопрос, так как никогда не встречался с ними и не имел никаких дел», – покачал головой старейшина. «Единственное, что я могу сейчас для вас сделать, провести полное обследование, диагностику и сообщить более развернутые данные на основе полученной информации». «Нет необходимости», – покачал головой командир. «Пусть этим вопросом займется Сара и ее подопечные уже на самой станции. Тем более, после всего того, что здесь произошло, не хотелось вновь подвергать соратника Мариеуса болезненным воспоминаниям. Неизвестно, как он отреагирует, если очнется в лаборатории. С этим мы уже справимся самостоятельно». «Хорошо». Тяжелый неоднозначный вздох старейшины не сильно понравился командиру. Он мог многое значить, но все разрешилось довольно быстро. «Тогда вам потребуются все имеющиеся у нас данные на вашего товарища. Сейчас я могу передать только эти документы, но если дадите немного времени, я также возьму все из базы данных и передам вам, а свои копии мы полностью уничтожим, включая резервные». «Неожиданно», — сразу немного расслабился Хиро. «Думал, мне придется очень постараться, чтобы такой запрос с моей стороны приняли». «Брат Тета, а также его союзники и так принесли достаточно бед для всех. Пострадал ваш товарищ и многие жители Аркакиса в его безумных безудержных экспериментах. Пока я искал сведения на находящегося в капсуле тирана, мельком взглянул и на другие отчеты. Вот с чем был связан его тяжелый вздох, а не с тем, о чем изначально подумал командир. Теперь еще и подтвердилась связь с культом, и, судя по вашим гневным лицам, когда вы их вспоминаете, ничем хорошим это для нас не кончится». «Верно подмечено», — кивнул Хиро. «Когда эта связь раскроется, множество пострадавших от культа рас захочет стереть Аркакис с лица земли. Культисты, они как гнойники на здоровом теле. От них стараются избавляться при первом появлении, пока не стало слишком поздно. Достанется и моей, и фракции, так как ваша планета — наши союзники, пусть мы еще не объявили об этом официально. Конечно, это остудит излишне горячие головы и убережет слишком горячие головы от необдуманных поступков из-за нашей репутации, но именно она больше всего и пострадает. Обществу будет трудно объяснить, что нынешний правитель и его люди не имеют ничего общего с культом, они просто в это не поверят. Нас ждут не самые приятные времена, а учитывая тот факт, что мы только начнем восстанавливаться после продолжительной гражданской войны, просить у вас прощения все равно уже поздно. Старейшина, осознав, в какой ситуации находится их планета, стал мрачнее тучи. Но мы все равно постараемся это сделать в лучшем виде, дабы не опорочить нашу планету. Через минуту будет отключен протокол защиты и откроются все перекрытые ранее помещения. Вам еще требуется моя помощь в каких делах, связанных с лабораторией или же с дорогой наверх? Мы запомнили маршрут, так что можем и сами добраться. Похлопал его по плечу командир, пытаясь хоть немного приободрить. Тяжело представить, что сейчас творится на душе у старейшины. Затяжная гражданская война, унесшая множество жизней жителей Аркакиса, и осознание о связи с культом, грозящее им ненавистью и чуть ли не уничтожением планеты со стороны других рас. Так что можете отправляться к Тету и сообщить ему обо всем произошедшем здесь. «Так и поступлю», — с трудом выдавил улыбку собеседник. «Еще увидимся, господин Хиро». Старейшина ушел в серьезных раздумьях, а командир поспешил к своим товарищам. «Их ждут тяжелые времена», — первым заговорил Мариеус. «Когда об этом узнает совет и остальные, как минимум, их будут ожидать серьезные проверки. Не будь они нашими союзниками, я бы честно сказал, что мне абсолютно на это плевать, учитывая, как они поступили с Миямой. Пусть Тета не связан с этим непосредственно, в произошедшем все же есть часть его вины. Наверняка и без нашей помощи ему бы удалось провернуть подобный план, но он все время его откладывал в надежде на то, что его брат образумится и пойдет на примирение. Именно благодаря этой нерешительности погибло огромное количество невинных существ, вовлеченных в бессмысленную гражданскую войну». Об этом можно долго рассуждать, искать виноватых и невиновных. Глядя на мирно спящего тирана, произнес командир. В любом случае, процесс уже запущен, и мы никак особо не можем на него повлиять. Конечно, я постараюсь сохранить произошедшее здесь в тайне как можно дольше, но рано или поздно информация все равно просочится, и мы с этим ничего не поделаем. Будьте готовы встретиться с серьезной критикой, а также ухудшением отношений с некоторыми другими расами. «Неужели союз с Тетом стоит таких больших рисков?» – посмотрел на Хиро король тиранов. «Мы достигли своих основных задач, ради которых прибыли на Аркакис. Вернули твои осколки и нашего товарища. В случае чего можем просто сказать, что о связи этой планеты с культом узнали по ходу выполнения поставленных задач и никакого отношения ко всему этому и что будет происходить дальше не имеем». «Мариеус, я не из тех, кто отказывается от своих слов. Мы заключали союз тогда, когда еще не знали обо всем этом, и, спрятавшись в песок, как страусы, никак не решим эту проблему. Будучи лидером, кем я буду, если отвернусь от союзника в критической ситуации?» «Я это прекрасно понимаю, Хиро. На кону стоит судьба всей галактики, и если бы не это, я и не подумал говорить такие вещи», – вздохнул король тиранов. «Нам необходимо собирать союзников, наращивать боевую мощь, а с подпорченной репутацией, особенно связанной с культом, как обычно, придется разбираться с этим по ходу дела. Сейчас у нас на носу собрание совета, и будем надеяться, что эта информация не просочится до него, иначе у Ареса появится на нас серьезный рычаг давления, и наши руки будут связаны. Так как Тед будет нас сопровождать, отвертеться уже не выйдет. Как говорится, все улики налицо». «Какое бы ни было твое решение, мы последуем за тобой до самого конца», – мягко улыбнулся Мариеус. «Скажу честно, реши ты согласиться с моими словами, я был бы более разочарован. Союзники и друзья познаются не тогда, когда все хорошо, а наоборот, когда ситуация критическая. Впрочем, я даже не сомневался, что ты ответишь именно так». «Спасибо за доверие», – улыбнулся в ответ Хиро. «Что ж, раз мы разобрались со всеми делами в лаборатории, пора вновь увидеть небо. Предлагаю не откладывать в долгий ящик и направиться на поверхность. Заберем тех, кто захочет вернуться на станцию, да и сами отдохнем ближайшие 2 дня. Мы прошли через многое на Аркакисе за это время, и хотелось бы снять напряжение любимым способом землян – отдыхать, веселиться и устраивать пирушки». «Поддерживаю эту идею», — хмыкнул король тиранов, поднимаясь, благодаря протянутой руке командира. «Наша раса любит кутеж. Я уверен, в нем мы не уступим даже землянам». «Я присоединюсь к вам, когда мой брат очнется», — с нежностью глядя на спящего, бросила Лиула. «Мне бы хотелось находиться рядом, когда это произойдет». «Решено!» Следующие несколько часов занял подъем наверх, раздачу уже там всех необходимых приказов и возвращение на станцию. Сара заранее получила сообщение о пациенте, поэтому ждала его прибытия во всеоружии. Как только он оказался в медицинском отсеке, его сразу же поместили в восстанавливающую камеру и начали всевозможную диагностику. Лиула, как и говорила ранее, решила остаться подле него. К удивлению командира, некоторые бойцы решили остаться на Аркакисе, раз у них неожиданно выдалось 2 свободных денька. Помимо этого, оказалось, что и на станции были те, кто хотел побывать на еще недавно враждебной планете. Ажиотаж возник по 2 причинам. Расхваленное мясо кроков и желание людей побывать на новой для себя планете. Ведь этим в основном могут похвастаться лишь бойцы, участвующие в операциях, а простым жителям приходится наблюдать за происходящим с экранов голографа. Такое желание немного задержаться изъявила и Аторва со своими подчиненными и дварфами. Они намеревались изучить материалы Аркакиса и понять, могут ли они их использовать в создании брони и снаряжения. Хиро с Мариеусом смогли устроить вечеринку лишь на 2-й день. Первые все были заняты церемонией прощания с павшими в бою товарищами, которых оказалось достаточно много. Было много горюющих, а также убитых горем семей, но в этот раз никто не винил командира, как это однажды произошло на Земле. Покидая Землю и присоединяясь к Хиро в его тяжелом путешествии, люди знали, на что идут, и были уведомлены о возможных последствиях. Поэтому, проведя церемонию прощания и похоронив погибших, выжившие и жители станции устроили банкет. Это и дань уважения павшим, и награда выжившим. Рядом с жизнью всегда идет смерть и наоборот. Наверняка погибшие были бы расстроены, что их товарищи предались скорби за их осознанный выбор и жертву. На утро 3-го дня после масштабной вечеринки и отдыха с командиром связалась оставшаяся на Аркакисе пигалица. Тед восстановился и был готов с ним встретиться. Мияма же все еще не проснулся, но его состояние и здоровье находились на высоте. Сара времени зря не теряла, провела полную диагностику, все необходимые анализы и назначила грамотное лечение. Точнее, не лечение, а скорее поддерживающую стимуляцию. Прихватив с собой Мариеуса, так как Люла до сих пор находилась рядом с братом, Хиро собрался и перенесся на Аркакис, где его уже встречали бойцы во главе с Агнией. Когда поступил запрос, первым же делом спросил командир, поздоровавшись. «Примерно около получаса назад прибыл посыльный от правителя этой планеты», – отчиталась девушка. «Посыльный также просил передать, что выделит вам сопровождающий давнего знакомого и будет ждать вас в штабе». «Хорошо, сегодня не отходишь от меня ни на шаг. На совете ты также будешь присутствовать в качестве одного из моих сопровождающих. Ты хорошо себя зарекомендовала и достойна дальше занимать свое текущее звание. Это значит, что пора браться за твое обучение по всей серьезности. Будешь набираться опыта, находясь подле меня». «Слушаюсь!» – радостно воскликнула Агния, явно довольная этими словами. Позади нее находились бойцы, и по их поведению легко было заметить, насколько они нервничают. Конечно, ведь пока их судьба еще не была решена, как это произошло с руководителем. «Лидер, можешь не переживать», – улыбнулся Эйхиро, поворачиваясь к застывшим в ожидании бойцам. «Все, кто принимал непосредственное участие или как-то были вовлечены в операцию, могут не беспокоиться за реорганизацию и все остальное. Многие из участников будут повышены в звании и перенаправлены в элитные отряды для дальнейшей службы. Все остальное обсудим на брифинге, который состоится после совета». Как раз к этому моменту подошел и старейшина. Вместе с ним также были и два верховных, и, поприветствовав Хиро, направились к Тету. Как и было сказано, тот уже полностью восстановился и выглядел бодрее. «Дружище, как я рад тебя видеть!» Неожиданно для командира тот его обнял, немного шокировав таким проявлением чувств. «Мне уже все передали. Думаю, позже мы обязательно найдем время, чтобы все обсудить. Сейчас же нам предстоит заняться самым главным, если ты не против». «Ты о чем?» – приподнял одну бровь Хиро. «Обеспечить нас средством передвижения», – подмигнул ему правитель Аркакиса. «Живое средство!» «Щелк!» Тед щелкнул пальцами, и уже в следующее мгновение они переместились на соседнюю планету. Только они с ним вдвоем. Здесь все указывало на массовое сражение. Кратеры от ударов были не меньше, чем если бы командир призывал метеоры. Раздающиеся недалеко звуки боя указывали на то, что судья и бывший владыка все еще выясняют отношения. Откуда в них столько сил и энергии? Ведь прошло уже несколько дней. В своем текущем состоянии Хиро точно не смог бы выдержать такой темп. «Пойдем, поприветствуем твоих друзей», — улыбнулся Тед, первым направляясь в ту сторону, откуда исходил звук боя. «Вы не устали, ребята?» Подойдя почти вплотную, он исчез и оказался между двумя сражавшимися, занесшими уже кулаки для удара. Ловко перехватив оба выпада, он крутанул руками и отправил их в полет на землю. Облако пыли свидетельствовало о том, что цели они достигли.